Тайная доктрина учит, что происхождение браминов и магов уходит через тьму веков к одному источнику. Сначала это была иерархия адептов, людей, обладавших глубочайшими познаниями в физических и духовных науках и оккультизме. Они были представителями разных национальностей, хранили обет целомудрия и пополняли свои ряды за счет добровольных учеников, которым передавали свои знания. Затем, когда их численность увеличилась настолько, что привела к перенаселению Арьяны-Веджа, примечание, Варьяна-Веджа, Арья-Варта, земля древних ариев. Локализуется, в частности, в долине Кулу в Гималаях, здесь, недалеко от начала реки Вьяса, названный в честь автора Вед, расположен город Манали. Город назван по имени Ману, праотца человечества, изложившего первое законодательство для людей, законы Ману. В храме, посвященном этому патриарху, можно увидеть макет ковчега, на котором спасся Ману от всемирного потопа, и который пристал к земле, как считается, именно в данном месте, долине Кулу. Индийскую легенду о всемирном потопе смотри «Поэзия и проза Древнего Востока». Адепты разошлись в разные стороны, и можно проследить, как они основали во всех частях света свои собственные иерархии по типу первоначальной. Каждая иерархия разрасталась до таких размеров, что вынуждена была вводить ограничения на прием. Полуадепты, в кавычках, возвращались в мир, женились и закладывали основу левой, в кавычках, науки или чародейства, которые путаются священным знанием. На третьем этапе истинные, посвященные с каждым веком, становились все малочисленнее и недоступнее. Ужесточились испытания для учеников. Появились храмовые мистерии. Иерархия подразделилась на две части. Немногие избранные иерофанты. Государства в государстве остались девственниками, а экзотерические жрецы узаконили свои браки. Примечание. Адепство вовсе не тождественно целибату, безбрачию. Гармония обоих начал является единым законом Вселенной, однако во избежание глумления и профанации сокровенная внутренняя жизнь рахатов никогда не разглашалась. Разумеется, высшие отношения между началами далеки от современных форм брака. А.В. И предприняли попытку передать адепство по наследству, но потерпели неудачу. Так появились брамины и маги, египетские жрецы и римские иерархи, и авгуры, наслаждающиеся семейной жизнью и измышляющие религиозные законы в собственное оправдание. Нет необходимости напоминать читателю о том, что он почерпнул из курса истории и своей интуицией. В наши дни существуют потомки, наследники древней мудрости, разбросанные по всему миру, живущие в небольших уединенных и неизвестных общинах, цели существования которых ложно поняты, а происхождение забыто. И только две религии возникли в результате непосредственной просветительской деятельности жрецов и иерофантов древности. Последних можно увидеть в лице жалких остатков, именуемых, соответственно, браминами и дастурами или мобедами. Но сохранилось ядро, хотя его наличие упорно отрицается, наследников первоначальных магов, ведических магха и греческих магос, древних жрецов и богов, последнее открытое появление которых состоялось в христианскую эпоху в лице Аполлония Тианского. Примечание Блаватское. Зороастризм в свете оккультной философии. В другой работе Блаватская пишет: «Настал тот день, когда мистерии точно так же, как и экзотерические религии, отступились от своей изначальной чистоты. Это началось тогда, когда государство решило, по совету Аристогитона, 510 год до нашей эры, превратить Элевсинии в постоянный и щедрый источник дохода. Был издан специальный указ на этот счет. Отныне никто не мог пройти посвящение, не уплатив предварительно определенную сумму денег за эту привилегию. Этот дар, право на который прежде можно было заслужить лишь ценою непрестанных, почти сверхчеловеческих усилий, направленных на обретение добродетели и совершенства, теперь продавался и покупался за золото. Миряне и даже сами жрецы согласились с этим осквернением и, в конце концов, утратили прежнее уважение к внутренним мистериям, что привело к окончательной профанации священной науки. Прореха, появившаяся в завесе, с каждым столетием становилась все шире, и верховные иерофанты, опасавшиеся окончательного разглашения и извращения наиболее священных тайн природы, делали все возможное для того, чтобы исключить их из внутренней программы, раскрывая их лишь очень немногочисленному, избранному меньшинству. И вскоре эти отделенные стали единственными хранителями божественного наследия веков. А семь столетий спустя мы видим, как Апулей, невзирая на свое искреннее влечение к магии и мистике, беспощадно высмеивает в своем «золотом осле» лицемерие и порочность некоторых слоев полупосвященного жречества. Опять-таки, благодаря ему мы узнаем, что в его время, второй век нашей эры, мистерии получили настолько широкое распространение, что во всех странах люди всякого звания и состояния, мужчины, женщины и даже дети, сплошь стали посвященными. Посвящение стало едва ли не такой же непременной процедурой для каждого, как впоследствии крещение для христиан. При этом первое деградировало точно таким же образом, как и последнее в наши дни, то есть выродилось в бессмысленную, догматичную и чисто формальную церемонию. А еще немного времени спустя фанатики новой религии, в скобках церковного христианства, АВ, наложили на мистерии свою тяжелую лапу. Эпопты, те, кто видит вещи, как они есть, постепенно исчезли, эмигрировав в страны, недоступные для христиан. Поэтому мисты, от слова «мистес» – скрытый, те, кто может видеть вещи только такими, какими они кажутся, очень скоро стали единственными хозяевами положения. Первые эпопты, отделенные в кавычках, остались хранителями подлинных секретов, тогда как мисты, знавшие эти секреты лишь поверхностно, заложили первый краеугольный камень в основании современного масонства. Именно этому полуязыческому, полуобращенному, первоначальному братству масонов христианство обязано своим ритуализмом и большинством своих догм. Эзотерическую доктрину иногда именовали храмом, а массовую экзотерическую религию – городом. Построить храм означало основать эзотерическую школу, а под строительством города подразумевалось создание массового культа. Примечание Блаватское. Истоки обрядности в церкви и масонстве.